Глава 12. Я молчала, наконец получив полные данные по состоянию местного принца, проведя всевозможные доступные в наших условиях исследования. Картина выглядела странно. И весьма. Потому что если исходить из принципа одинаковости данных двух драконов, то получалось, что Даниэль и Авриэль едва ли не братья-близнецы. Расхождение минимальное, но один почему-то спит непробудным сном, а второй бодрствует и вовсю мотает мне нервы. Сейчас вот стоя над душой и сопя в ухо. «Ну, что там?» Дракон явно заразился моим исследовательским энтузиазмом. По крайней мере, в последнюю неделю опытов практически не возмущался и даже сам добровольно предложил сегодня утром свою кровь на повторный анализ. Не знаю даже, как ему сказать-то. Ведь он еще побежит и передаст все местному королю, который любит посещать меня в самые неподходящие моменты, явно контролируя, действительно ли я работаю. Покосилась на Авриэля, прикидывая мысленно, как можно выкрутиться из ситуации. По факту, разница между ним и кронпринцем только в мышечной активности, которая у спящего красавца почему-то зашкаливает, хотя я вообще не вижу причин. И все тот же странный элемент в крови, который я назвала Драко. «А можно взять у тебя кровь, когда ты в образе дракона?» — поинтересовалась, наконец придумав новый способ отсрочить неизбежное. «В то, что меня тут будут холить или леять, как делают это сейчас, когда сообщу о том, что понятия не имею, почему их принц в коме, я не верила. А значит, надо тянуть время и пытаться найти что-то еще». «Зачем?» — удивился Зеленоглазый. «Даниэль же не может пока принять данную форму, а значит, и сравнение будет неадекватным». «Надо», — нашлась с аргументом. «Пошли туда, где попросторнее», — потянула его на выход. «А то мы тут всю комнату твоими габаритами разворотим. Кстати, ты придумал, как засунуть крыло в МРТ?» Решила отвлечь более насущной и близкой ему проблемой. «Пусть лучше думает о себе, чем обо мне и принце, которого я понятия не имею, как лечить вообще». «Нет. Уменьшиться я не могу. Сложить его тоже не выйдет. А ваша труба слишком мала. Так что не получится». Пожал Авриэль плечами. «Но ты сказала, что можешь посмотреть и без этого. Я уже нашел мага, который согласен обеспечить мне магический сон во время операции, так что, думаю, все пройдет хорошо». Нашелся слишком умный. Молча махнула ему рукой, когда мы, наконец, пришли в просторное помещение с аппаратурой. «Обращайся». Взяла со специального столика свежую иголку и шприц. На самом деле, расходные материалы надо бы экономить. Не так уж и много у меня осталось этого добра. А аптек со всем нужным местно еще не придумали. Мужчина уже почти привычно потек контуром, и спустя мгновение передо мной сидел самый настоящий ящер, а никак не человек. Интересно, если бы мне кто-то месяц назад сказал о том, что драконы существуют, как быстро я бы упекла его в дурку? А сейчас? Пожалуйста, даже не вздрагиваю. Подошла поближе и сразу поняла первую проблему, с которой мне придется столкнуться, если хочу взять у него кровь. «И куда тыкать?» — уточнила, пальцем ковырнув плотный ряд чешуек на его теле. Судя по озадаченной морде, сам рептилоподобный об этом тоже не подумал. И как, кстати, мне операцию это делать? Сомневаюсь, что его кожу возьмет скальпель. Разве что циркулярная пила, но такой точно мне не приволокли. «Отойди», — попросил ящер, когда я отчаялась найти место помягче. Я, как послушная девочка, сделала два шага назад, и тут эта зубастая махина неожиданно тяпнула сама себя за лапу. «Набирай кровь». Трындец. Я оглянула на перепачканный кровью пол. Ладно, хоть у него ВИЧ не обнаружено, а то это ж кошмар, антисанитария какая. Молча сняла иглу со шприца и набрала прямо так, из лужицы. Судя по скорости свертывания крови, проблем, по крайней мере, с тем, что пациент истечет кровью, не предвидится. Но хотя это хорошо. Миг, и передо мной снова мужик. «Я надеюсь, что больше не придется делать ничего подобного», — проворчала Вриэль, словно и это я его просила себя кусать. «А я надеюсь, что ваши уборщицы пол моют с хлоркой», — хмыкнула. «Тоже мне. Нашел, кому высказывать». Сжала в руке шприц и пошла в лабораторию, стараясь не обращать внимания на топающего за спиной Сопелкина. Этот гад, ворующий врачей, в последнюю неделю едва ли не в туалет за мной таскался. Не знаю, что ему там приказал король при последнем посещении, но это начинало раздражать знатно. И еще немного, и мои последние крохи жалостливости сдохнут в муках, и будет ему особо зверская колоноскопия без наркоза и обезболивания. Достал, честное слово. Лерт Фриоль, еще в первый день заинтересовавшийся моими анализаторами крови, ожидаемо оказался на месте. «Лерда!» — вскочил он, тыча мне под нос очередные раскладки анализов. «Поясните, пожалуйста, а вот это что?» И я посмотрела на показатели эритроцитов, которые его так заинтересовал, мельком глянула на снимки данного элемента через специальный микроскоп, кивнула своим мыслям. «Средний объем эритроцита», — улыбнулась. Мне понравился этот алхимик. Не знаю откуда, но с тех пор, как он понял, как работают аппараты, этот маньяк от науки тащил сюда чуть ли не литры крови разных существ. И хотя мне самой пока приходилось делать все анализы для собственных нужд, но я верила, что рано или поздно он окончательно во всем разберется и сможет меня заменить. К тому же был шанс, что Лерт Фриоль сумеет скопировать реактивы для проведения анализов. Я уже обрисовала ему проблему, мужчина обещал подумать. «А на что он влияет?» Глаза мужчины горели восторгом. Было приятно видеть столь знакомое мне рвение к работе. «Если эритроцит не вызревает, значит, ему недостаточно железа для этого. Если же...» Почти не осознавая, что говорю, прочитала лекцию о некоторых показателях и на что они влияют в нашем организме, пока загоняла полученную кровь в нужный мне электронный микроскоп. Почему-то хотелось самой посмотреть на экране, как выглядят все элементы. Особенно тот, свеженайденный. Авриэль продолжал болтаться за спиной, так что расслабиться мне не светило. Но потянуть время еще по крайней мере полчасика. «Так, а это что?» Подкрутила резкость, наблюдая интереснейшую картину. «Этот новый элемент, он словно бы...» «А драконы обладают магией?» Уточнила, поскольку до этого никогда не интересовалась подобным. Ранее магия для меня была скорее бредом, а теперь, глядя на то, как эти самые драко странным образом взаимодействуют друг с другом, перемигиваясь какими-то яркими вспышками непонятных мне импульсов, я уже не могла утверждать ничего. «Конечно». Аврель словно бы оскорбился моим вопросом. Я оторвалась от наблюдений, нажав на запись экрана. «Покажи!» — потребовала. Мужчина пожал плечами и... «Ух ты!» На его руке, словно живой, переливался огненный шарик магии. Я затаила дыхание, но не от восторга, а от яркой догадки. Нет, ну это все бред, конечно, но иначе я даже не знаю, что предположить. До этого я брала анализы у драконов в человеческой форме, и этот новый элемент был, но вел себя совсем не так. Он был статичен, только в ядре клеток угадывалось какое-то индивидуальное для каждого дракона свечение, что ли. А сейчас, когда я смотрю на кровь, взятую из вены дракона в форме ящера, это свечение вышло наружу и обеспечивает взаимодействие нового вида клеток, при этом каким-то образом не затрагивая все остальные. И это прорыв! «А можно принца превратить в ящера?» — обернулась к зеленоглазому, едва не подпрыгивая от нетерпения. «Мне срочно надо взять его кровь из формы дракона». Лерт Фриоль подошел к нам, тоже наблюдая за взаимодействием клеток на электронном экране микроскопа. «Нет. Дракон Даниэля спит. Мы же говорили, что проблема именно в этом, и что если лишить его дракона, то есть шанс, что он очнется». «А, то есть все это время вы уговаривали меня лечить его человеческую половину, а проблема вовсе не в ней?» И мое возмущение обосновано. То-то все показатели в пределах нормы, но кто ж знал, что они отличаются у двух форм? Существо-то одно. Я же не думала. Хотя я до недавнего времени вообще не знала, что драконы существуют. Внутри все буквально зудело от открытия. Наших бы ученых сюда, или на худой конец, одного дракона бы к нам. Уж я бы его вдоль и поперек изучила. Все же у меня нет столько знаний, чтобы прямо углубляться в каждую область. Я хирург, а не гематолог или, к примеру, гастроэнтеролог. Так знаю обо всем постольку поскольку. Сколько по профессии положено, но все же... Авриэль что-то там еще лепетал, но я вычленила главное. Они сами толком понятия не имели, что с ним, а потому... Потому... «Насильно обратить нельзя?» — уточнила. «Нет, только добровольно», — ответил дракон, в то время как Лерт Фриоль тихо уточнил. «Но есть некоторые снадобья, которые делают дракона нестабильным и увеличивают вероятность оборота при стрессе в разы». Судя по раздосадованному лицу Зеленоглазого, информация не предназначалась для моих ушей. Но здесь уже ничего не поделаешь, и я должна была это знать. «Какие снадобья?» — быстро обернулась к человеку. «У вас они есть?» «Не может быть, чтобы у алхимика не было ничего эдакого». Мужчина слегка опасливо покосился на дракона, но кивнул. «Да, в моей лаборатории». «Тащите!» — махнул рукой, вновь оборачиваясь к экрану, где все еще происходили непонятные мне взаимодействия ядер элементов. «Надо бы высчитать, есть ли закономерность, и силу их реакции, и сколько надо для того, чтобы та утихла. Я была потеряна для мира на ближайшие сутки точно. Кажется, Авриэль еще пытался уговорить меня поспать или поесть». Я не очень поняла. Ну как можно вообще что-то делать, когда тут такое? Прорыв, эврика, магия.